— пробормотал Даниэль и обнял отца. Вначале Филипп, как обычно, хотел уклониться от подобного выражения чувств, но потом, вспомнив о Кароль и о том, что она больше его чтит дух семьи, сделал над собой усилие. Выполняя последний пункт своего замысла, он продолжал: «Завтра ты откроешь счет в моем банке». «Но, папа, мне нечего на него положить», — смущенно сказал Даниэль. Филипп протянул ему 100-франковую купюру. «Для начала положишь вот это. А время от времени я буду переводить тебе небольшие суммы». Растерявшись от внезапного проявления его великодушия, Даниэль не знал, что сказать. «Большое спасибо, папа, но, может быть, для тебя это затруднительно?» «Будь это так, я не стал бы этого делать. Должен признаться, что это чертовски кстати. Учитывая предстоящие расходы, Дани будет так счастлива. Мне кажется, не стоит ей говорить. От нее у меня секретов нет. Ну ладно, как хочешь, дело твое. Только дождись, пока вы останетесь вдвоем». Вспомнив, что отец ненавидит всяческие излияния, Даниэль счел за благо не настаивать. Когда они вернулись в палату, Кароль уже собиралась уходить. «Ты отвезешь меня?» — обратилась она к Филиппу. «Конечно». Филипп ликовал. Ему показалось, что, предложив помощь Даниэлю, он тем самым оказал бесценную услугу самому себе. И первой наградой стала просьба Кароль. Конечно, она торопится попасть домой всего лишь для того, чтобы переодеться и уйти. Она теперь все чаще уходит вечерами. Сейчас ни в коем случае нельзя упрекать ее или быть грубым. Вернуть женщину назад можно только терпением, хитростью и лаской. Кароль закрылась в ванной. Оставшись в спальне, Филипп прислушивался к дыханию, тихому плеску воды, позвякиванию флаконов. Следуя за этими звуками, он представлял, как Кароль расслабленно лежит в пене, как слегка колышется ее грудь, грудь, знавшая только любовные ласки. Трудно поверить, что совсем недавно Кароль полностью принадлежала ему, а он волочился за другими. Осел! Его желание становилось все сильнее, горячая волна крови прилила к лицу. Не в силах сдерживаться, Филипп постучал. «Входи», — отозвалась она. Он проскользнул в ванную и попал в облако теплого, пропитанного ароматом Кароль пары. В пеньюаре из розовой махровой ткани она сидела перед туалетным столиком и расчесывала волосы. Широкие рукава, скользнув вниз, обнажили руки до самых подмышек. Между приоткрытыми полами халата угадывалась ее красивая большая грудь. Стоя у нее за спиной, Филипп с трудом сдерживал нервную дрожь. Но чем больше усилий он прикладывал, чтобы обуздать себя, тем сильнее ему хотелось обнять Кароль, повернуть к себе, целовать в ненакрашенные губы. «Я сказал Даниэлю, что оплачу все расходы, связанные с пребыванием Даниэлы в клинике», — негромко проговорил Филипп. «Правильно. Я как раз хотела тебе это посоветовать. И еще я решил положить ему небольшое содержание — 300 франков в месяц. Что ты об этом думаешь?» «Не слишком щедро. В его годы достаточно».